Когда Алексос стал фигуркой вдалеке, Виктор заключил: «Не знаю, что у вас здесь сейчас произошло, но у меня руки так и чешутся дать тебе в морду, дорогой. Просто повезло, что я при исполнении». «Да уж, действительно большая удача». Фармацевт покрутил часы в руках и снова спрятал в карман бежевые жилетки. «Он не маленький ребенок. Вы не сможете быть рядом с ним вечно. Только если не подохнете в один день. Впрочем, хорошего вам денечка. И расследование, само собой. Или его замятие. В следующий раз, кстати, загляните в мою аптеку. Все равно постоянно бегаете к Алексосу, как мальчик-лакей. Хочешь травануть меня, да? Я принимаю яд в малых дозах почти каждый день. Право же. И что за яд? Ты, дорогой». Иринеев замер. Истерически рассмеялся, растирая виски. «Что вы!» Он театрально подался назад, замахав руками. Каштановые волосы, собранные в конский хвост, поддались воле ветра со стороны канала и пошли легкой рябью. Резинка была затянута не слишком туго. «Меня нужно принимать в куда больших дозах. А вы все равно заходите. Найду вам таблетки от старческого слабоумия». «Нет», — подумал Виктор, глядя вслед Иринееву в развалочку, шагавшему прочь. «И как Алекса столько терпит! Потрясающее самообладание! Отлично держится и до сих пор не свернул мерзавцу шею». Иногда мир казался Виктору черно-белым, без полутонов. В такие минуты он одергивал себя, напоминая, что жизнь — не бульварный роман, где злодеи читают монологи, а прекрасные дамы обязательно выходят замуж по любви. Но каждый раз, встречаясь с Лукой, Виктор начинал сомневаться. Может, в случае некоторых все слишком очевидно? Он переживал за Алексоса. Точно, когда-нибудь надо будет набить Иринееву морду. Но потом, когда все решится, потому что сейчас вырисовывался чересчур интересный инцидент. «Так-с», — прошептал Виктор, повернувшись к бывшему золоту Египта, вокруг которого все еще кипела жизнь. «Значит, говорите Анубисат. Анубисат».